Максим Мамаев. Система возвышения. Хаос в разгаре. Глава 1. Восстановление. С того памятного сражения прошло 2 недели. Я уже 9 дней как проснулся, но все еще оправлялся от ран. Последняя атака чудовища, срубившая мне левую руку, повредила во мне что-то еще. Сама рука стремительно отрастала. Думаю, еще месяца 2, и она придет в норму. Но вот в остальном. Внимание! Ваше энергетическое тело поражено враждебной энергией, все ресурсы организма направлены на очистку и восстановление организма. Система рекомендует отдых и усиленное питание. Вот такие дела. Радовало одно, вождю крыс досталось ничуть не меньше, чем мне, так что в ближайшее время скакать как козлик и заниматься активными боевыми действиями он точно не будет. Ребята принесли новости о том, что творится в лесу. В первый день моего пробуждения мы так и не смогли обсудить добытые ими сведения, так как спустя полчаса мое состояние резко ухудшилось. У меня поднялся жар, началось обезвоживание и галлюцинации, я то терял сознание, то приходил в себя. В общем, что они там узнали о лесе, мне было в тот момент неважно. Тут коньки бы не отбросить, при таких делах. В эти дни руководство выжившими взяли на себя Алена с Андреем. Карина постоянно куда-то отлучалась и возвращалась с какими-то непонятными жидкостями в пластиковых бутылках объемом 0,5 литра. Не вдавался в подробности, но у большинства был настолько отвратительный вкус, что меня буквально выворачивало. Впрочем, моих друзей это не останавливало, как более прокачанные физически. Алена с Кариной просто прижимали меня к кровати, а Андрей вливал силком эти отвратные пойла. Я был столь плох, что не мог даже вырваться. Не знаю, из чего и как они были сварены, но боль от них была просто адская. Однако эффект был соответствующий. Уже на 9-й день с моего первого пробуждения лихорадка и галлюцинации отступили, и я смог, наконец, нормально поесть. «Это очищающее зелье из леса», — сказала Алена, сидя в кресле напротив моего дивана. «Там есть растения, у которых имеются системные эффекты. То, из чего сварены зелья, что ты пил, это самые дорогие ингредиенты из тех, что известны сейчас людям. Чтобы их добыть, нам с Кариной и остальными командирами пришлось изрядно напрячься. Настолько, что теперь у нас 4 десятка лидеров, 7 командиров, 2 генерала и полководец. Ну и ты, Б.У., версия полководца. Очень смешно», — прохрипел я, подозрительно косясь на кружку в ее руках. «А что это у тебя в лапках, девица? Уж не очередная ли порция яда?» «Нет, в этот раз это нечто куда более приятное на вкус, чем то, что ты пил до этого. Попробуй, тебе понравится», — улыбнулась она. «Гарантирую». «Гарантирует она, тоже мне». Но вновь оказаться прижатым 2 девками к дивану не хотелось. Мир, может, и изменился, и слабый пол не столь уж теперь и слаб, но мой шовинизм еще при мне. И чувствовать, что 2 изящные девушки, почти на голову ниже меня, легко удерживают меня, несмотря на все мое сопротивление, это весьма унизительно. Беру в руку кружку, делаю глоток, а ведь и правда, действительно неплохо. Приятный ягодный вкус, плюс какие-то солоноватые нотки. Внимание! Вы приняли зелье кустарного изготовления. Эффект от зелья – значительное ускорение регенерации энергетического тела. Приблизительный ранг зелья – средний, 3-й класс. Не рекомендуется употреблять чаще 1 раза в месяц. В случае повторного употребления раньше указанного срока возможны побочные эффекты. Аво, это что, нафиг, такое, кустарное производство, так их реально люди варят, а не система выдает, поразился я. Да, и на кайны их купить сложно, предпочитают менять на что-то стоящее. Как нас заверил профессор, зелье поставит тебя на ноги в течение 3 дней, он гарантировал, кивнула она. Гарантировал, а что послужило гарантией, поинтересовался я. Не думаю, что у автора зелья были до меня пациенты моего ранга с похожими травмами. Карина сказала, что если он соврал, и тебе станет хуже, то она разрушит их поселок до основания. Сложно не верить в этом вопросе человеку с высшим навыком и прозвищем «Бешеная». У нее уже сложилась определенная репутация. Высший навык, репутация, поселок, количество информации было великовато, а соображал я пока со скрипом. «Давай я тебя коротко в курс дела введу, а ты потом уточнишь, если что будет неясно», — предложила девушка. С ее слов выходило следующее. В лесу первое время оказалось не так много монстров, как в городе, так как в лесопарке, естественно, особо много зверья было не встретить. В связи с этим, Немало выживших решило спрятаться именно там. Первые два дня дела у них шли относительно неплохо, но потом в лес хлынули все те, кто оказался вытеснен крысами и голубями, стаи псов, кошек, различные белки, кони, даже стаи куриц, плюс водившиеся там же мыши, птицы, белки и многие другие существа. В общем, в лесу тоже началась своя жара и передел жизненного пространства. В итоге вышло так, что особо крупных поселений сейчас у жителей леса не было. Они жили, устраивая небольшие поселки по 80-120 жителей прямо в кронах деревьев. Разросшиеся до исполинских размеров деревья стали домом для многих. В верхах, на тех уровнях, что заняли люди, тоже были свои опасности, но было там все же безопаснее, чем внизу. Исключением был ТЦ Альфа. Расположенный на самой окраине леса, он был занят какими-то сектантами, наводившими своими рейдами шорох на всю округу. По слухам, эти поехавшие практиковали человеческие жертвоприношения и прочие прелести развитого сатанизма и демонопоклонничества. А еще в Ордене случился передел власти. Когда Филарет запретил идти помогать нам, испугавшись потерь, Кирилл его послал и увел с собой половину бойцов. А после мы с Кариной, узнав подробности произошедшего, просто пришли к ним в гости и поддержали его. Они решили устроить Ордалию, Божий суд поединком. Ну, понятное дело, сам Филарет был против, но остальные согласились не лезть, увидев, что с Кириллом уже больше половины бойцов Ордена, причем все лучшие бойцы в том числе, и мы с Кариной. Беднягу Филарета было даже жалко, не знаю, что там за кошка между ним и Кириллом пробежала, но убил он его весьма жестоко. «Это да, этот святой отец может», — усмехнулся я, вспомнив резкого, грубоватого и прямодушного двухметрового здоровяка. Несмотря на то, что при первом знакомстве мы чуть не сцепились, после я сам оценил мужество и честность этого человека. Такой экзорцизм без всякой латыни, одними лишь добрым словом и кулаком проведет, так как именно он его, сжег огненным копьем нижнюю половину тела, а потом смотрел, как он умирает. «Честно сказать, зрелище было не для слабонервных», — ответила она. «По поводу зелий выяснилось, что они тоже не так просто готовятся. Чтобы добыть растения, чей эффект будет достаточно силен, чтобы повлиять на эволюционистов рангов генерала и тем более полководец, приходилось значительно углубляться в лес. А ведь опасностей хватало даже на его окраине. Большинство животных в лесу не было хищниками до апокалипсиса». Но теперь опасна была любая тварь. В лесу сложилась своя экосистема, монстры с удовольствием жрали дары леса. И чем ценнее были растения, тем больше их ценили чудовища. Но даже не они были главной опасностью в глубинах леса. Самые ценные экземпляры охранялись хищными растениями и странными существами, с туловищем человека и ногами наподобие козлиных. Это почти вылитые сатиры, рус, как их описывают в греческих мифах. Только вот ноги переходят в козлиные копыта не от пояса, а от колен. Это новая раса, но на контакт они не идут, убивая всех, кто суется на их территорию. И целебные растения уровня генералов и выше растут в основном у них. Карине пришлось отправиться на их территорию в одиночку, чтобы найти нужный фрукт. Вернулась израненная и побитая, как собака. Только вчера окончательно на ноги встала. Половину добытого пришлось истратить на ее раны. Она теперь 84 уровня и полководец, как и ты. Об этом теперь все судачат, вы сейчас единственные известные людям полководцы. Интересно получается, за те 9 дней, что я лежал, средний уровень людей догнал 80. А что значит, все, кто еще, уточнил я, сейчас все торгуют, заключают союзы и кооперируют силы. Мы пока ни с кем никаких союзов не заключали, но считаемся одной из крупнейших сил региона. Говоря о регионе, я имею в виду Химки, их окрестности и ту часть леса, что выходит к нам. После того, что я видел, как-то слабо верится в то, что мы еще что-то из себя представляем. Сколько у нас сейчас людей, горько произнес я. Пара сотен бойцов и вдвое больше некомбатантов, или дело в генералах и полководцах. Спешу тебя расстроить. «Хорошо организованное войско вполне способно, Рус», — мягко перебила Алена. «Ты стал первым, кто сумел дать бой одному из вождей тварей. В Лиге видели весь бой, и, когда узнали, что у нас есть еще и Карина, которая даже выше тебя в рейтинге, решили принять вас салитит. После того боя крыс на какое-то время стало меньше, и анклавы выживших сумели скооперироваться. Есть несколько кочующих групп, они называют себя игроками. Так вот, они видели ваш бой. Сейчас система ввела что-то вроде Ютуба, на территории нашего региона. Локальный видеосервис, Сходня, Химки и все, что меж ними, обозначено одним регионом. Так вот, они выложили видео вашего боя, и к нам начали присоединяться небольшие группы выживших, из числа тех, что выживали и прятались. Сейчас у нас снова 700 бойцов и 1500 гражданских. Во время боя завод, что строила система, не пострадал, никто не лез туда, а навыки низкого ранга не пробили тот купол, что его накрывал. Так вот, у нас сейчас огромные запасы мяса, на несколько месяцев вперед. Магазин системы позволяет сейчас нашему анклаву покупать навыки и оружие до среднего ранга третьего класса. Правда, позволить себе это могут немногие, ценники даже на атакующие навыки, что считаются самыми дешевыми, идут от 5000 кейнов. Но все равно, даже так, лишь еще три анклава имеют подобную возможность. Сейчас все рассчитываются системными кейнами, они стали основной валютой. Многое изменилось за то время, что ты спал, мясник, улыбнулась она. Я рассчитывал, что я теперь спаситель, как минимум, недовольно ответил я. Прилепилось же ко мне это прозвище. В общем, мы торгуем с лесом навыками и консервированным мясом, плюс еще всякой бытовой мелочевкой, они с нами зельями, ягодами и фруктами. Из крупных игроков здесь еще некий Северный Альянс, там десятка-полтора средних размеров группировок, в целом, около 6000 выживших. Есть еще Новая Россия, объединение военных и ментов, у тех 1015 населения, возглавляет полковник Аркадий Захарченко. Правда, получив эволюцию в генерала, присвоил себе звание генерала армии. Говорят, китель с погонами не снимает, даже трость. У мужика, в общем, свои тараканы в голове, но у него 4000 бойцов, так что шутить в лицо над ним никто не решается. В их общине также еще два генерала, помимо него. Это я не о званиях, если что. Кстати, они используют огнестрел, взрывчатку, танки и артиллерию вовсю. Люди резкие, поначалу попытались нас подмять, но я быстро привела их в чувство, как-то стервозно хмыкнула она. Это как? Поинтересовался я. Пообещала, что если хоть один солдат шагнет без нашего разрешения на нашу территорию, то мы тут же заключим союз с Вольным Братством. Название у них, конечно, заметил я, и не говори, более-менее адекватны только Северный Альянс, но они дальше всех, и самые слабые из этой троицы. Их спасает то, что они захватили часть города Сходня, а это пару десятков км от Химок. По слухам, они постепенно начинают там поглощать остальные группы выживших, но пока не слишком быстро и успешно. Ты не сказала, сколько сил у Вольного Братства. У братвы, у этих 1008 бойцов и втрое больше обычного народа. Они в жестких контрах с вояками, но те лучше вооружены, плюс у них все в порядке с дисциплиной, а у братвы всего два генерала и откровенно так себе с дисциплиной. По сути, это объединение из двух десятков банд, во главе Витя Князь и Арсен Каспийский. Это и есть их генералы. В общем, силы примерно равны. У каждой из сторон есть свои козыри. И как они нас до сих пор не сожрали? Поинтересовался я. Рус, восьмой день только, как более-менее проходимо стало. До того, как народ к 80-му не подобрался, монстры правили бал в городе. Только с момента, когда народ начал получать статусы, дело сдвинулось. Наградой к получению статуса стал навык личной защиты среднего ранга третьего класса и произвольный атакующий третьего класса среднего ранга. У командиров два навыка, один из которых второго класса, у генералов навык первого и второго класса, атакующий и защитный. Сейчас генералы – тяжелая артиллерия в любом бою, и все гадают, какая награда от системы для полководцев. Для меня наградой стала возможность использовать мой огненный плащ на высоком ранге. Эффект ты видела, пояснил я на вопросительный взгляд девушки. Тогда почему у Карины ничего похожего нет, подозрительно уточнила она. Она полководец, а самый сильный атакующий навык у нее второго класса. Мы держим это в секрете, и все считают, что она не уступает тебе в навыках, но, сам понимаешь, она сейчас зла на все и всех, пытается разобраться в этом. К ней сейчас даже подходить лишний раз опасно. Думаю, не будь у нее масштабируемого навыка, система бы дала ей навык. Но все, что ей нужно, находится в ней самой. И уверяю тебя, масштабируемый навык значительно превосходит простой навык высокого ранга. У меня нет доказательств, но во время боя я многому научился. Мне еще денек отлежаться, и я преподам нашей красавице пару уроков использования своих сил. Итак, у меня еще один вопрос. и я спать, что-то рубит. Ты перечислила все эти три фракции, но при этом говоришь, что нас не сожрали. Как так? Лес, выгодное расположение, и вы с Кариной. Мы ближайшая крупная группа у леса, с которой тамошний народ ведет дела. Мы находимся примерно на равном удалении от тех, и от других, это тоже важно, а быстро нас поглотить не выйдет. Ну и третье, я очень постаралась, чтобы все были в курсе, что Карина, полководец, и даже сама заплатила за то, чтобы твой бой с крысой выложили игроки. Теперь все опасаются лезть сюда, не зная, чего от Карины ожидать, и ждут, что с тобой станет. Если так и не очнулся бы, наверное, все же напали бы. Но теперь ты, наконец, пришел в себя. Рус, у меня сейчас главный вопрос, ты сможешь снова использовать тот навык? Это не единоразовая способность или вспышка силы, не то, чтобы я давлю, но, скажем так, мы сейчас, хоть и не дотягиваем до первой троицы, но вполне можем стать им равными. У нас хоть и самая маленькая армия, но у ордена 500, в лиге, еще 4, и оба, вассалы Гранда. В лиге бойцы слабоваты, 50 уровень в среднем, 80-х мало, да и командир всего один. Но вот орден, грозная сила, у них тоже два генерала, плюс 5 командиров, они не просто так сумели истребить ту стаю. Их это очень возвысило. Кирилл считается одним из сильнейших бойцов в регионе. Он вытворяет с волей поразительные вещи. Слабых противников может убить вообще только ей. Ребята непрерывно с кем-то воюют, со стороны МКАДа часто что-то лезет. Он сам уже 89 уровень, и это самый высокоуровневый боец региона на данный момент. К счастью, он официально заявил через местный YouTube, что намерен придерживаться соглашения с Грандом, но вояки постоянно пытаются его переманить. Положение очень шаткое. Мы сейчас или взлетим и усилимся, или нас сожрут. Твое пробуждение сильно улучшит наше положение, и я очень надеюсь, что ты все еще так же силен. Она замолчала, выжидательно глядя на меня. Что ж, милая моя, в этом можешь быть спокойна. Тот уровень сродства, что был достигнут тогда, в бою, теперь никуда не денется. В каком бы виде я ни был, пламя всегда будет со мной. Да, Алена, твердо ответил я. Я сильнее, чем когда-либо. Сейчас меня срубает. Мне нужно еще поспать, но завтра утром я встану на ноги и покажу вам, чему я научился. Девушка кивнула и хотела еще что-то сказать, но заметила, что я уже с трудом удерживаюсь в сознании. Торопливо попрощавшись, она накрыла меня одеялом, сбившимся за время беседы, и ушла. Я провалился в сон. Во сне я видел пламя, что игралось со мной. По жилам моим тек чистый огонь, но он не обжигал, а согревал изнутри, выжигая остатки чего-то чужеродного, злого и агрессивного. Наконец, в какой-то момент видение с пламенем ушло, и я окончательно ухнул в темноту обычного сна без сновидений. Утром я почувствовал себя уже совсем здоровым человеком. Заглянул в интерфейс, посмотрел характеристики. Руслан Мераев, 25 лет, человек ранга полководец, 80 уровень, 36 в мировом рейтинге. Сила, 55. Ловкость, 55, интеллект, 45, реакция, 62, выносливость, 75, дух, 249-249, отрицательная воля, 122-122, активные навыки, огненный плащ, масштабируемый, потребление духа, вариативно, от 2 единиц в минуту до 120 единиц единомоментно, предельная мощь на данный момент, высокий ранг 3 класс, форма огненного исполина, личная защита, средний ранг 3 класс, 30 единиц духа. Молния, средний ранг 3 класс, 11 единиц духа. Барьер, низкий ранг, 15 единиц духа. Личная защита, низкий ранг, 10 единиц духа. Молния, низкий ранг, 3 единицы духа. Пассивные навыки. Воплощение стихии, внеранговое. Амбидекстр, средний ранг 3 класс, позволяет владеть обеими руками на одном уровне. Техника расширения духа. Том 1, средний ранг 3 класс, 30 единиц духа. Остальное почему-то пропало. Видно, сказалась травма. Ладно, полежали и хватит. Встаю, выхожу в коридор. Ощущение, будто в средневековом замке, вдоль потолка тянутся светящиеся мягким светом линии. В коридоре пусто, на этаже встречаю лишь пяток охраны. Вы встали, командир. Радостно воскликнула одна из стражей, молоденькая девушка, пожирая меня взглядом сияющих глаз. Мы так рады. Я верила. Чите. Тихо. Рявкнул старший в пятерке, усатый мужик лет 40, видно, командир отделения. Какие будут указания? Обратился он ко мне. Никаких, ребята, махнул я рукой. Скажите, где сейчас Карина? В первую очередь я хотел размяться. И самым для этого подходящим человеком была именно моя грозная подчиненная. Давно хотелось превзойти ее в силе, и вот оно, шанс показать себе, что цель достигнута. Хоть разница в 4 уровня сейчас означала, что у нее на 40 единиц характеристик больше, но в нашем случае она скорее компенсировала разницу. За последний бой я получил 50 духа и 20 в выносливость. Бойцы сказали, что та сейчас у себя. Ну что ж, навестим девочку и позовем на спарринг. Глава 2. Спарринг. Я спустился этажом ниже. Оказывается, меня переместили на 10 этаж. Видимо, чего-то опасались. На 9 мне показали комнату Карины. Постучав и, не дожидаясь ответа, вошел внутрь. Девушка лежала абсолютно обнаженная, закинув ногу на Витю. А пацан за то время, что я его не видел, успел изрядно окрепнуть. Он не стал гигантом, конечно, но худое прежде тело, не став особо массивнее, теперь было перевито жгутами сухих мышц. Прочитал статус. Виктор, человек, эволюция, лидер, 80 ур, а мальчик вырос. Эволюция до лидера, надо же, интересно, каким образом? Ладно, неважно, я не за этим пришел. Вставай, корова сонная. Пнул я их кровать, что аж отъехала на полметра от такого обращения. Твой шеф уже на ногах, где слезы радости и обнимашки? Пошел и не краткое, Рус, проворчала она, приоткрыв глаза. Дай поспать, я устала. Приходи в обед. Ну уж хрен, энергия бурлила во мне, да и настроение было как раз такое, когда хочется сделать кому-то маленькую гадость. Проснувшийся Витя смотрел на меня виноватым взглядом, мол, и рад бы помочь, но нечем. Схватив большую 5-литровку с водой, стоявшую тут же, скручиваю крышку и, сжав бутыль ладонями, пускаю мощную струю в лежащую парочку. Виск, надо признать, длился секунды 3, не больше. Какого хя, Руслан, процедила мокрая, как кошка, и такая же злая, девушка. Пошли поспаррингуемся. Мне нужно приучать себя к одиночному мечу, у меня теперь не комплект конечностей, обрадовал ее я, и ты должна мне в этом помочь. Ну хорошо, о, протянула она, зевнув, и потянулась. Я невольно залюбовался ее фигурой, и почувствовал, как во мне зародилось желание. Отогнав его, стал ждать девицу. Витя быстро ускользнул, оставив нас наедине. Можно было бы, конечно, воспользоваться моментом, но, увидев насмешливый взгляд девушки, понял, что меня банально дразнит. Как там говорила одна моя подруга, наш девиз «Непобедим, возбудим и не дадим». Наконец, она собралась. Впечатляющее зрелище, надо сказать. Сейчас на ней был полный латный доспех и 2 меча за спиной. Доспех был не классический, мужской. Он повторял все изгибы тела девушки и был весьма изящно выкован. «Ты теперь не в платьях рассекаешь?» Поднял я бровь, шагая с ней по лестнице. Бегая в одиночку, уже одной личной защиты мало. «Нужно быть готовой ко всему», — ответила та на удивление серьезно. «За последнюю неделю я поняла, что не стоит пренебрегать ни одной возможностью усилиться. Будь на мне доспех в лесу, когда я столкнулась с козлоногими, я бы, может, отделалась куда меньшей кровью». Мы спустились вниз. Я вызвал системное меню, пробежался взглядом на ценники оружия среднего ранга и понял, что губу придется закатать. «Что, меч выбираешь? Бери бастард, научу им пользоваться», — предложила девушка. «Ты ценник видела? Откуда у меня сейчас столько?» С сожалением ответил я. «Ты идиот, казна анклава в твоем распоряжении, не тупи». Действительно, как то я этот момент упустил. Вообще не заглядывал во вкладку анклава, если честно. «Так, сколько у нас тут? А во, 421 678 кайнов. Ну ни хрена ж себе. Ладно, транжирить не будем. Доспехи стоили под 40 тысяч за полный комплект среднего ранга, меч – 10 тысяч. Что ж, обойдусь мечом». Кликаю на строку бастарда, в руках появляется меч. Мое верное оружие рассыпалось прахом, когда я воплотил его для огненного гиганта. «Предупреждаю, Рус», – обратилась ко мне Карина, когда мы встали на улице друг напротив друга. «У меня статы сейчас до 100 доходит, и это без доспеха. Я собрала весь комплект пассивок до среднего ранга включительно, так что приготовься. Надеюсь, я тебя не раню, инвалид», – неловко улыбнулась девушка. «Все нормально. Давай, покажи мне класс», – улыбнулся я ей в ответ. «Активируем личную защиту». Девушка делает стремительный взмах клинком, в нем воля, но какая-то рыхлая, наверное. Я медленнее, чем она, это бесспорно. Но мне хватает скорости отдернуться от ее клинка. Она тут же наносит колющий удар вторым мечом, но и от этого я уклоняюсь. Мы начинаем кружить по площадке, зрителей все прибавляется. Жалкое зрелище, Рус, кричит в азарте девушка. Мне катастрофически не хватает скорости. Все, что я могу, это пятиться, уклоняться и отпрыгивать. Нет возможности даже ударить в ответ, парировать я и не пытаюсь. Наконец девушка, видимо, разогревшись, начала использовать и навыки. Лезвие бури, давление воли, вот и лазерный луч просвистел рядом. Признаюсь, поначалу я считал, что легко одолею девушку. После боя с крысиным вождем, противники из числа людей мне казались мелочью. Сейчас девушка показала мне, что считать себя всемогущим рано. И хорошо, что это стало ясно уже сейчас, на тренировке. Однако пора и заканчивать с анализом способностей девушки. Защищаться долго у меня уже не выйдет, мне уже даже пришлось разок обновить защиту. Все это время я использовал волю лишь для того, чтобы защищаться. Пора начинать использовать ее всерьез. Моя воля смывает напор воли девушки, шторм ее воли исчез, теперь она сконцентрировала ее на том, чтобы защититься. На мгновение ее атаки прерываются, и я, вложив на полную свою волю в клинок, наношу рубящий удар. Естественно, она его блокирует, но именно на это и был расчет. При столкновении мечей частичка моей воли проникает в нее, причиняя боль. Девушка отталкивается от земли и летит назад, разрывая дистанцию, изящным пируэтом, перекрутившись в воздухе немыслимым образом, посылает в меня два лезвия бури. Наивная, она думает, что этого достаточно, чтобы сбить мой наступательный порыв. Лезвие бури принимаю на вставшее стеной пламя, и тут же бью им в рванувшую в сторону девушку. Она уходит с траектории огня, посылает в меня лазерный луч с лезвия правого клинка, до предела усилив его волей и своим масштабируемым навыком. Это уже серьезно. Вижу, она увлеклась боем и уже не делает скидок на то, что это спарринг. Что же, тем лучше. Детские игры мне надоели, пора ей показать, как на самом деле бьются полководцы. Усиливаю до предела давление своего урагана воли. Все в радиусе 30 метров сейчас под ее давлением. Карине становится тяжелее двигаться. Теперь она примерно на одной скорости со мной. Девушка пытается разорвать дистанцию, выйти из радиуса давления, но кто ж ей даст? Уж не я точно. Включаю огненный плащ, формирую из пламени десятки маленьких, с шарик для пинг-понга огненных шаров. Они начинают кружиться, заставляя девушку изо всех сил пытаться не попасть под их атаку, и ей это удается, но теперь уже нападаю и я. Наши мечи сталкиваются, отражая удар, ей пришлось замедлиться, и мои шарики обнуляют ее личную защиту. Девушка едва успевает поставить новую, воля, на этот раз использованная мной в мече на максимум, заставляет ее руку дрогнуть. Девушка вскрикивает и отпрыгивает назад. Ее вторая личная защита потеряла половину энергии на отражение огненных шариков. Она кружится, стараясь не скрещивать со мной клинки. Но и этого мне мало. В крови уже кипел азарт и, чего греха таить, желание покрасоваться. Я использую огненного исполина. Огромная фигура из пламени, с мечом в руке, возвышается на полсотни метров. Сегодня это вышло куда легче, чем в прошлый раз. Я чувствую огонек сознания, что слился со мной. Теперь моя воля действует на 150 метров, исполин работает словно ретранслятор. Гляжу на Карину, застывшую внизу. Девушка бросает мечи, ее воля доносит до меня злость и зависть, смешанную с отчаянием и восхищением. Ей хочется обладать чем-то подобным, эта жажда силы сводит ее с ума, но никаких способов достичь ее она не нашла, и это ее страшно бесит, ибо терпение среди ее добродетелей не числится. «Сдаешься?» – пророкотал я устами великана. Так и вает. Я втягиваю свое пламя. Дух исчерпан процентов на 70. «Как, Рус, скажи, как ты получил этот навык?» Тихо, с отчаянием спрашивает она. «Я ничего не получал сверх того, что имелось. Это все тот же масштабируемый навык, Карин», – отвечаю я. «Просто ты, как и я до этого, не понимаешь его сути. Это нечто куда большее, чем просто навыки, которыми владеем. Сложно объяснить, но это что-то живое, что-то вроде симбионта в нашей душе. Тебе нужно думать о нем именно в этом ключе, пытаться волей видоизменить навык, сделать из него нечто большее. Мне сложно это объяснить, ко мне это пришло как озарение в бою. Наверное, тебе нужно начать медитировать, размышлять об этом, пытаться использовать его в боях по-иному. Для того, чтобы научиться им пользоваться, нужно развивать и навыки работы с волей. Просто тупо выпускать ее недостаточно, нужно представлять, что это незримая часть тебя, как рука или нога, только нематериальная. Ах да, у меня, когда я сумел воплотить великана, появился пассивный навык воплощения стихии. Но тут не уверен, то ли он появился из-за успеха с навыком, то ли навык получилось развить из-за того, что я понял, как ее воплощать, эту стихию. Но я и так развивала волю, и навыком пользуюсь постоянно, — вскричала она. — Просто давишь, выпуская ее наружу. Даже напитывая ею меч, ты не придаешь ей, ну, скажем так, намерения. Наверное, выпуская свою волю в клинок, я жажду причинить максимальный ущерб, и передаю это намерение воле. И насчет пользоваться, то же самое. Навык ты используешь как, ну, как остальные навыки. Как в игре, кликнула иконку, скилл активировался. Кликнула еще, деактивировался. Это не так работает. Ключ, как мне кажется, в воображении и вере в успех. Без этого ты так и будешь топтаться на месте. Медитации, вера в успех, воображение. Ты будто пытаешься впихнуть мне дерьмовый видеокурс на тему, как разбогатеть, — буркнула она. Мне нужно не это, я хочу. Ты превосходишь меня по всем параметрам почти вдвое, — резко оборвал я ее. У меня сейчас лишь одна пассивка на характеристики, и та, на дух. Сильно тебе это помогло? Я мог раздавить тебя и без огненного великана, просто за счет воли и правильного использования огненного плаща. И не помогла бы тебе ни крутая броня на характеристики, ни навыки и мастерство во владении оружием. Я великана использовал лишь для того, чтобы покрасоваться, а не для победы. И ты мне сейчас заявляешь, что я тебе что-то вроде дервого курса впариваю. Ты все видела сама. Есть сомнения? Я готов прямо сейчас, даже с 30% духа и половиной воли, показать тебе разницу между нами. С Кариной по-другому нельзя, когда у нее подобный настрой. Я помню слова Алены о том, что именно она больше всех сделала для моего исцеления, и именно поэтому я сейчас веду себя так. Ласковые уговоры и розовые сопли не помогут ей понять, в чем она ошибается. Лишь сила и личный пример. Как я и ожидал, девушка злобно ощерилась и мгновенно атаковала уже подобранными клинками. Блокирую ее удары мечом, та вздрагивает от боли, словно получает удары током. От воли личная защита не помогает, деточка, пора бы усвоить этот урок. Но пора завязывать с маханием клинками, в этом аспекте она слишком хороша. Моя воля вновь сковывает ее, замедляя. Огненный плащ формирую в копья, они слабее, чем навык 3 класса, скорее, нечто среднее между низким и средним рангами, но их много. Защита Карины начинает проседать. Уворачиваясь от луча и лезвий бури, концентрируюсь на давлении, сближаюсь с девушкой, и резкой подсечкой роняю ее на землю. На остатках духа формирую ревущую воронку пламени вокруг нас. Будь это реальный бой, сейчас этого пламени как раз хватило бы, чтобы снести твою защиту, и ожоги были бы не слабые, — говорю я, глядя в глаза лежащей девушки. А дальше, просто добил бы. Теперь яснее, воля и воображение, весь секрет. Я поняла, — неохотно кивает она. Ты поможешь мне с этим? Я погасил пламя и направился вместе с поднявшейся Кариной обратно в здание. К этому времени успела набежать толпа зевак. Люди вовсю судачили об увиденном. Видимо, огненный великан действительно стал чем-то легендарным. В толпе заметил и пристально глядящих на меня троих бойцов в армейской форме, с автоматами. Вообще, архитектура Гранда поменялась капитально. Вокруг донжона, а теперь это был именно он, огромное прямоугольное строение, с узкими бойницами, расположенными рядами на каждом этаже, и крышей куполообразной формы, видимо, для защиты от летучих тварей, опоясывала высокая стена, метров 15 в высоту и метров 3 в толщину. Отличала от средневековых стен эту конструкцию крыша, сделанная из поблескивающей металлом толстой черепицы, уложенной прямо поверх каменной крыши, выполненной под наклоном наружу. По углам стен стояли башни, соединенные в районе пятого этажа длинными каменными мостами с донжоном и оканчивающиеся мощными воротами. Стены стояли на расстоянии 100 метров от центрального здания, образуя внутренний двор. Тут же, в этом внутреннем дворе, располагался и наш консервный завод. Посмотрел в меню анклава. Оказывается, за это время анклав добрал 26 уровень. Донжон был уже 4 уровня и обладал защитными барьерами низкого ранга у каждой бойницы и барьерами среднего ранга у каждого входа. Завод был 3, стены и башни, тоже 4. Чтобы поднять их до 5, требовался 30 уровень анклава. За первым слоем стен располагался второй, пониже, оставляя свободного пространства метров 600 между первой и второй стенами. Сама вторая стена была лишь второго уровня, но башни на ней были 4, как и ворота. Всего было 4 врат, на каждую из сторон по одному. Машины, трупы и прочие следы былого разгрома отсутствовали. Между первой и второй стенами был импровизированный базар. Тут торговали всем, от наркотиков и рабынь, до оружия и зелий. «Ты же еще не видел?» «Да», — спросила приободрившаяся, глядя на мое изумленное увиденным лицо, девушка. Алена назвала это зоной свободной торговли. «Мы сдаем в аренду места здесь, во втором кольце стен. 1 квадратный метр, сотня кайнов в сутки. На второе кольцо нам не хватает бойцов для полноценной защиты». Рота на первом кольце и 2 на втором, но на втором народ рассредоточен по башням и на воротах. Пока ты спал, Андрей взял на себя руководство армией, и так задолбал каждого тренировками, что они у тебя теперь выдрены не хуже римских легионеров. Теперь учат их всяким маневрам, с помощью одного бывшего вояки из внутренних войск. Черепаха, клин и круговая оборона. Наших всего 700, но в бою они стоят пары тысяч, скажу я тебе. У меня в подчинении особый отряд. 4 наших командиров и 10 лидеров. Помнишь, ты говорил, что тебе нужна под рукой особая группа? Так вот, я, Карин, мне, конечно, очень интересно про армию послушать, перебил я увлекшуюся девушку. Но давай сперва про рынок. Ладно, мы шли вдоль рядов лавок, и я только и успевал вертеть головой. Ценники были в кайнах, но над некоторыми, особенно ценными товарами были и таблички, указывающие, на что конкретно готов обменять товар тот или иной торговец. Отдельно, выгодно отличаясь от остальных качеством прилавков, стояли ряды с нашей продукцией. Консервированное мясо различных монстров, в основном крыс. Банки были 3 размеров, полкило, кило и 2 килограмма. Были в продаже и товары старого мира, но они были в отдельном павильоне. Цены на консервы были умеренные, 20 кайнов за полкило, 40 за килограмм и 80 за 2, и народа в очередях за этим мясом стояла масса. В павильоне с товарами, оставшимися с доапокалиптических времен, торговали вообще всякой всячиной. Металлическая посуда, косметика, расчески, влажные салфетки и огромное количество иных мелочей, призванных облегчить жизнь. Тут многое можно достать, Рус. Алена сделала ставку на торговлю с остальных торгашей, что не из наших, берут арендную плату. Все это приносит хорошие деньги, она их вкладывает в основном в укрепление крепости. Одна башня 4 уровня стоит 300 тысяч кайнов, а у нас их 4 на первой стене и 12 на второй. Конечно, на второй 4 уровня только ворота и 4 башни, но поверь, это много. Благодаря тем деньгам, что мы делаем, наша крепость по цене выходит как все остальные вместе взятые. У всех 3 крупных фракций, но пусть отсосут, суки. Тут полковник этот порывается все нас в вассалы загрести, обещает защиту. Братки тоже что-то подобное пытались устроить, но я одному из лидеров их мелких банд руки сломала, поутихли. Боятся, что высшим навыком могу пользоваться. Ну, теперь правильно боятся. Хорошо все-таки, что ты проснулся. Тут у Аленки недалеко бордель стоит. Хочешь, сходим? Внезапно предложила она. Ну, кто о чем, а ей лишь бы потрахаться, и как не устает, хотя, чего греха таить, желание у меня присутствовало, так что пора сбросить, наконец, пар, веди уж, женщина. Глава 3. Вникая в ситуацию, сам бордель оказался расположен под землей, недалеко от ворот первого кольца стен. Охраняло здание 20 бойцов, как мужчин, так и женщин, под предводительством сурового вида женщины 83 уровня со статусом лидера. Кстати, на людях был заметен эффект высокого показателя выносливости. Как оказалось, эта характеристика не просто усиливала жизнеспособность организма, но и омолаживала, попутно исправляя все дефекты организма. О том, что передо мной именно женщина, указывала не внешность, что была у нее максимум лет на 25, а мое восприятие. Я просто каким-то образом это знал. Подозреваю, в этом заслуга моей воли и реакции. Сотня кайнов за вход, преградила она мне дорогу, равнодушно глядя перед собой. Карину, кстати, пропустили без вопросов. И эта зараза прошла дальше по коридору, не сказав ни слова. Приколистка херова. А если я только посмотреть, поинтересовался я. Дурацкая ситуация. Лидер анклава, с которого требуют деньги за право войти в бордель на его же территории. Чувствую себя глупо. Да хоть только подить, мне прекраткое. Презрительно процедила она в ответ, глядя на меня, как на вдруг научившееся разговаривать дерьмо. Плати или проваливай. Заведение принадлежит Алене, парень. Не стоит тут права качать. Выкинем и некраткое с переломанными ногами. Оно тебе надо, инвалид. Вот это она очень, очень зря. Коротко, без замаха, хлестнул ее тыльной стороной ладони по щеке, вложив волю в удар. Ту впечатала в стену, она медленно сползла на пол, схватившись за щеку. До того, как охреневшие от происходящего горе охранники успели что-то предпринять, врубаю волю во всю мощь. Духа, после спарринга с Кариной, очень мало, поэтому приходится орудовать тем, что есть. Люди скривились, движения замедлились. До того, как первый навык успел полететь в меня, начинаю говорить. «Стоять, долбы!» Нетерпящим возражений голосом спокойно говорю я. «Вы тут совсем, суки, берега потеряли? Я йоби-лидер этого ёбно-анклава. И если я захочу, вы всем отрядом, во главе с Аленой, будете очком клиентов бесплатно неделю обслуживать. Я понятно выражаюсь, люди зло и настороженно смотрят на меня, но в драку не лезут. Молодцы, а то Карина, все так же улыбаясь, уже обнажила мечи. Уверен, стоит кому-то из них дернуться, и эта сумасшедшая действительно оставит от всего отряда обгорелые куски фарша. Я подхожу к вставшей на четвереньки женщине, что подобралась как кошка, готовая к прыжку. В одной руке меч, в другой пробегают разряды тока, предвещая удар молнии. На ней самой светится личная защита, злые глаза следят за мной. Как лидер, она не может не обладать волей, потому уже оправилась от моей атаки. Тем хуже для нее. Ты, корова тупорылая, очень много на себя берешь, тебе так не кажется? Ледяным тоном говорю я, медленно шагая к ней. Знаешь, меня многие зовут мясником. Думаю, как человек с таким прозвищем, мне стоит соответствовать тому образу, что оно мне создает. Коридор, где все происходит, довольно широк. Метров 15 в ширину, я иду от центра к краю, меж нами метров 7. Шаг за шагом я уверенно приближаюсь к уже выпрямившейся противнице. Напряжение в помещении можно ножом резать. За секунду до того, как она выпускает навык, я делаю резкий рывок и бью ногой по руке, в которой молния. Навык, так и не активированный, пропадает. Я уворачиваюсь от взмаха мечом. Дальше в полной тишине начинается избиение женщины. Личная защита защищает ее от прямых травм, но я подавляю ее. Каждый удар вбивает в нее частичку моей воли. Даже Карине было больно, когда она столкнулась с этим. А орущая от боли баба, которую я тупо забиваю ногами, далеко не Карина. В коридоре тишина. Клиенты, девочки из шлюх, охранники, все молча наблюдают. Народу набилась тьма. Слышны лишь крики боли самоуверенной идиотки, не умеющей подбирать противников. «Хватит, я сдаюсь, перестань, прошу». Воет она, скорчившись в позе эмбриона. Думаю, с нее пока и вправду хватит. Не забивать же ее насмерть, а вообще, я как-то даже разочарован. И это лидеры, командиры моих бойцов, они тут что, вконец в торгашей превратились? Заберите эту пиду. Шоу окончено, разбегайтесь. Где тут баб посмотреть можно? Все так же холодно процедил я, отворачиваясь от все еще стонущей женщины. Все хорошее имеет свойство заканчиваться. Закончился и мой запас похоти через несколько часов развлечений с девочками и алкоголем. Естественно, никаина с меня никто не потребовал, но охрана смотрела с неприязнью, когда мы покидали заведение. Ничего, я не баба, всем нравиться не собираюсь. В следующий раз вообще перекалечу, если подобное повторится. Надо бы с Аленой пообщаться, сказал я Карине, пока мы шли обратно в донжон. Мне очень не понравились ссылки той овцы на то, что Алена в крепости главная. Пора напомнить всем, кто тут папа. Рус, ты в спящую красавицу 2 недели играл. Много нового народа пришло за это время. Из новичков она набрала себе отряд для охраны своих точек, ответила девушка. Тебя просто не узнали. Я понимаю, о чем ты думаешь, но прошу тебя, не надо сейчас сходу идти и рубить ей голову. Если честно, она многое сделала, чтобы анклав не развалился. Пожалуй, даже больше всех. Будь у нее желание стать главной, она за это время сумела бы от тебя избавиться, не вызывая подозрений. Просто задушила бы подушкой, например, и сказала бы, что ты отбросил коньки, не приходя в сознание. И никак проверить это мы бы не смогли. Патологоанатома у нас, как ты понимаешь, не имеется. Нет, ты не переживай, Если что, я с тобой. Но думать, что она что-то против тебя имеет, только из-за одной дуры, что не признала тебя на входе в бордель, глупо. Да я и не собирался ничего делать, начал я, но тут понял, что да, все же собирался. И именно об этом и подумал с самого начала. Да что ж это я, жажда власти в голову ударила. Ладно, ты права, что-то не туда меня понесло. Давай найдем Андрея и Алену, сядем вчетвером, подумаем, что делать. Минут через 30 мы уже сидели на первом этаже донжона. Андрей был непривычно хмур. Я еще не успел переговорить с ним отдельно, да и что говорить, толком не знал. Не винит ли он меня в смерти Юли, как он это вообще перенес. Но начало первой, Алена. Рус, мы приготовили для тебя комплект пассивных навыков. Думаю, ты уже понял, что уровень поднимать стало сложнее. Начало она. Сейчас пассивки, самый дорогой товар. Пассивка низкого ранга в системном магазине стоит 5000 кайнов, низшего – 1000. Я на шлюхах заработала, иронично поднял я бровь. Что у тебя там за порядки? И почему мне пришлось пробиваться туда с боем? Я чего-то не понимаю, все-таки это меня задело. Я там за это стадо унов чуть не окочурился, а меня ины краткое шлют. Еще и ее именем угрожают. Я уже разобралась с этим. Поморщилась она под насмешливым взглядом Андрея. Больше такого не повторится. Если уж посетить бордель тебе важнее, чем узнать, что в твоем хозяйстве творится, двери моего заведения для тебя всегда открыты, холодно закончила она. Справедливо, если честно. Пришлось прикусить язык. По шлюхам я и вправду мог пойти позже. Сейчас у нас намечается полноценный рынок, продолжила девушка. Торговля с лесовиками идет в основном через нас. У них есть свой системный магазин, но он алхимический. Они могут покупать в нем рецепты различных зелий, некоторые реагенты, оборудование для производства их производства, ну и так далее. Но боевых навыков в их магазине не имеется, так что тут у нас взаимовыгодное сотрудничество. Плюс мы продаем им консервы, экипировку, сдаем в аренду места под их лавки. Тут ведь в городе множество мелких групп и одиночек, и всем нужно что-то купить, продать или обменять. Вот я и решила, что нужно занять нишу первыми. Этому рынку сегодня лишь 6-й день, а денег уже больше 600 000 кайнов принес. Теперь, конечно, наши прибыли снизились. В первые дни люди массово скупали через нас качественную экипировку и навыки. Мы продавали с наценкой в 25%, на том и сделали бешеные прибыли. Но зато сейчас в любом случае стабильный приток кайнов обеспечен. А откуда тогда деньги на всю эту красоту? Обвел я рукой зал. Насколько я понял, вся эта крепость, что тут появилась, стоит астрономических денег. 10 миллионов, как минимум. На какие деньги? Не поверишь, Рус, но это суда. Система предложила развить все, что мы укажем, до максимально возможного для анклава на тот момент уровня. Наши обязательства – в течение года вернуть затраченные системой деньги или выполнить задание, которое даст система. Мне кажется, наличие подвоха очевидно. Не говорите, я сам посмотрю. Так, секунду, заглянул я во вкладку анклава. Так, казна, армия и иерархия. О, вот и в самом низу надпись. Долг, 13 345 000. Некислые деньги. Больше ляма каждый месяц или задание от системы. Так, а задание? Ну, чего-то такого я и ожидал. Алена с Кариной сидели с таким видом, будто все идет как надо. Лишь у Андрея было виноватое выражение лица. В задании от системы было указано мне лично найти и убить крысиного вождя, с которым я бился, в течение 3 месяцев. Я, конечно, и так собирался поквитаться с тварью. Но вот пункт о том, что если его убьет кто-то другой, то долг удвоится, мне очень не понравился. Я понимаю, что у вас были для этого свои причины. Очень хотелось бы их услышать, спокойно сказал я. Рус, мы были на грани. Огромные потери, разрушенная база. Ты в коме, ответил Андрей. Армия, хоть выжившие и взяли высокие уровни, понесла огромные потери. Крысы, конечно, бежали, но мы не знали, когда они вернутся. Плюс лес, из которого в любой момент могло что угодно вылезти. В первый день мы решили не принимать предложения, но через 2 дня пришли известия, что появились вояки. Крысы попритихли на время, птиц тоже стало не видно, и люди полезли отовсюду. Появлялись все новые группы, большие и малые, начались стычки. Нам пришлось принять это предложение. Крепость разом решила почти все проблемы. Ты был в борделе, значит, уже в курсе о подземных ярусах. Но поясню, У нас подземный комплекс под донжоном на 5 этажей. Сейчас идут отделочные работы. Система просто вырыла и укрепила нам эти подземелья. Удобства создаем мы сами. В донжоне теперь есть душевые и полноценные санузлы. Никакой вони и проблем с антисанитарией, как раньше. Появилось освещение и места под столовые и кухни. Нормальные склады, питьевая вода, у крепости своя скважина. Конечно, горячей воды и электроэнергии нет, но люди с прокачанной выносливостью легко переносят холодную воду, как ты понимаешь. Мы вышли на новый уровень, Рус, подхватила Алена. К нам выстраиваются очереди, чтобы попасть в число жителей крепости. Мы в бойцы теперь никого ниже 70 уровня не принимаем. Исключение лишь для тех, у кого имеется навык среднего ранга. Ты просто не понимаешь весь размах. Мы сейчас самая малочисленная, но самая хорошо укрепленная и богатая группа среди большой четверки. Люди рвутся служить у нас, ибо здесь единственное место, где есть нормальные условия жизни. У остальных, тупо крепостицы, все первого уровня. По факту сейчас у них базы на уровне средневековых замков. Мы берем близких наших бойцов жить в донжон. В будущем планируем их переселить на нижние этажи. Там 1000-2-3 народа по койко-местам можно раскидать. Будет общежитие. И даже они не сидят без дела. Консервный завод работает круглые сутки. Плюс люди работают грузчиками, занимаются обустройством подземелий, работают в наших лавках. И все это благодаря бесценному предложению от системы. Как мы могли не принять его? Нужно либо собрать достаточно денег, либо грохнуть эту чертову крысу. Получится у тебя ее убить? Хорошо, нет, соберем деньги. Я уверена, к концу года мы легко расплатимся с ней. Звучит более чем убедительно. Вот только у любой монеты две стороны, и что-то я сомневаюсь, что проблема лишь в долге или в крысе. Я правильно понимаю, что теперь это не дает покоя ни браткам, ни воякам. И те, и другие спят и видят, как бы подгрести под себя крепость. И у каждой из сторон достаточно сил, чтобы попытаться взять крепость. Это основная проблема? Да, кивнула Алена. Я хороший управленец, Андрей неплохо справляется с армией, Карина, всеобщее пугало, и пока нас хватает, но нужен более яркий лидер. К сожалению, неохотно признала она, люди готовы с нами сотрудничать, готовы служить у нас, но нужно яркое имя. Орден во главе с Кириллом сейчас набрал обороты, и все дело именно в самом Кирилле и его славе сильнейшего бойца в регионе. Люди охотно идут за ним, он принимает всех, они намерены переселиться из здания Хаффа в соседние кварталы, хотят свою крепость там возвести. У вояк склады с оружием, у братков их правила, где сильному позволено почти все, отморозки сами к ним тянутся, плюс они единственные, кто ведет дела с сектантами, демонопоклонниками и прочей швалью. Наша сила в крепости, но этого хватает лишь сейчас, чтобы расшириться и стать гегемонами в области. Сидеть за стенами – неподходящий вариант. Я понял, кивнул я. В принципе, все это очень интересно, экономика, политика. Но я хочу уточнить еще пару моментов, что с монстрами и подробности о нашей армии. У нас уже почти 8 рот, начал Андрей. 8-я сегодня уже окончательно укомплектована, но еще не проверено в бою. Деление такое же, как ты вводил изначально, но с парой поправок на изменившиеся возможности. Народ в первую очередь кидает очки в дух, реакцию и выносливость. Личная защита низкого ранга теперь есть у всех. Командиры взводов и выше теперь в обязательном порядке обязаны обладать защитным барьером среднего ранга и атакующим навыком аналогичного ранга. Командиры рот, владеть атакующим навыком среднего ранга второго класса. В особом отряде Карины есть парень с барьером второго класса, плюс там у всех есть по атакующему навыку второго класса. Все командиры рот, эволюционисты уровня лидер и командир. Все командиры взводов, лидеры. Сам я, как генерал, обладаю личной защитой второго класса и атакующим навыком первого. А что за навык? С любопытством спросил я. Дыхание дракона, ответил он, воодушевляясь. 60 единиц духа за широкую адского пламени. Действительно мощная вещь. Знаешь, я начал экспериментировать с ним в последнее время, и у меня начинает получаться при помощи воли управлять потоком огня, а с помощью интеллекта у пламени появилась регулируемая емкость энергии. Могу 40 вложить, могу 60. Когда получил, в описании было указано, что требует 50 единиц, и не слова про то, чтобы вложить меньше или больше, а уж об управлении потоком огня и речи не было, просто струя неслась вперед. Но теперь, я понял, Понял, дружище, со смехом остановил я увлекшегося друга. Что там с монстрами, лучше скажи. Андрей вновь поскушнел. Судя по постным лицам девушек, он уже успел всех изрядно достать темой своих успехов на Ниве и экспериментов с навыками. Да что о них говорить. 3/4 города по-прежнему под их контролем, об окрестностях вообще молчу. Но они и меж собой неплохо грызутся. Совсем как люди, между прочим. Мы регулярно ходим в рейды на истерриторию, они тоже. По городу передвигаться группами меньше 20 человек опасно. Товары вообще приходится перевозить караванами, как в старину. И тут даже не в монстрах дело, а в расплодившихся бандитах. А как они кайны отнимают? Это вообще возможно? Полюбопытствовал я. Их можно лутать с трупа. Подходишь к мертвецу и мысленно желаешь обыскать. И все, деньги твои, пояснила Карина. Большая часть этих шаек из братков, но те отрицают, сказала Алена. И это становится большой головной болью. Они предлагают платить им дань за защиту, и многие вынуждены соглашаться. Армейцев они не трогают, но всем остальным достается. Люди жалуются, цены на товары растут. Они так скоро и на наших людей могут начать нападать, а конфликтовать сейчас, когда монстры все еще сильны, опасно. Они этим и пользуются. Единственные, кто их не боится, это игроки. Там сплошь те, кому важна лишь прокачка, слабых там в принципе нет. Обстановка прояснилась окончательно. Итак, какие у меня первоочередные задачи? Доказать всем, что мы не пирог, на который они могут зариться. Нужен показательный пример, и подходящий кандидат у нас есть. Бандиты, значит, разбойнички с большой дороги. Ну-ну, так эти скоты и нас данью обложки. Скажите всем, кто сейчас есть на рынке и вообще на нашей территории, начал я. Любое нападение в 5-километровой зоне вокруг Гранда, и мы устроим карательный рейд на братков. И обязательно уточните, я не буду разбираться, они это или нет. Просто пойду и выжгу нахер всех, кто попадет под руку. Конечно, в случае, если будут веские доказательства, что виновник кто-то другой, я пойду жечь именно виноватого. Как вы обычно узнаете о нападениях? Все, кто возвращается сюда повторно, всегда предупреждают меня, когда именно они намерены вернуться. Это для того, чтобы знать, кому место оставлять бронированным, пояснила мне Алена. Что, прям лично к тебе каждый подходит? Или через твоих людей передают? Спросил я. Мы уже ищем крыс среди ребят, если ты об этом, нахмурилась она. Ищите. Так как узнаете, с башен заметно на определенном расстоянии, когда кто-то сражается. Навыки не спрятать. Понятно, что в городе постоянно кто-то с кем-то дерется, но если драка идет недалеко от нас, мы высылаем людей все проверить. И насколько вы уверены, что это братки? Все же уточняю я. 8 из 10 случаев точно они. Да они особо и не скрывают, если честные. Часть награбленного тут и продают. Ну, тогда им пиец, сказал я, вставая. Андрюха, собирай все свободные войска. Карина, остаешься со своим отрядом здесь. Хватаешь всех торгашей из братков, что награбленное сбывают, и начинай колоть на тему где, чего и как, да и вообще, узнай о них побольше. А мы с тобой, Андрей, через 2 часа отправимся в поход к их территории. Дождемся, пока у меня дух окончательно восстановится, и в путь. До этого, никого не трогай, Карина. Глава 4. Карательный рейд. Через несколько часов я, Андрей и 4 роты бойцов двинулись в направлении базы бандитов. Идти предстояло около часа. Слушай, а как у них вообще размещается народ? Не думаю, что у них там много лишнего пространства, поинтересовался я у Андрея. Мы шли в центре строя 1-й роты, которой он все еще командовал лично. Территория Вольного Братства находилась на противоположном конце Химок, им достался очень жирный куш, 3 ТРЦ, Ашан, Икея и Мега. Ашан был под завязку набит припасами, Мега – одеждой, а Икея – мебелью. У них нет единой крепости, у них даже анклава общего нет. У Каспийского больше бойцов, у князя – Ашан. Вот они там и всем заправляют. У каждой банды свой форпост, как правило, в одном из домов. Всего их 2.5 десятка, считай, весь ближайший к этим ТРЦ микрорайон, территория их замков. Они там как-то наладили оборону и поделили территорию, но подробности мне неизвестны, к себе они чужаков не пускают. Это все упрощает. Жаль, нам не пройти напрямик, с нынешними телами мы бы добрались до района этих недофеодалов минут за 10, но сейчас о возможности ходить напрямую оставалось лишь мечтать. Пройти можно было лишь от одной небольшой крепости с выжившими к другой, пробивая себе путь через не успевших или не пожелавших убраться с дороги монстров. Если ходить больше, чем полусотней, то и на безопасных маршрутах можно нарваться, пояснил Андрей. Если меньше, чем двумя десятками, тут, скорее, больше людей стоит опасаться. Сложная ситуация, но 400 едва ли рискнут атаковать. Если только монстры не решат целенаправленно нами закусить, но это уже вряд ли. И ты так и не рассказал, какой у тебя план. Ну, не сказать, что он очень сложен. Да и до плана мой замысел дотягивал слабо. Начал отвечать на бегу. Надо показать зубы, Андрей. Вы совсем выпали из реального мира, я смотрю. Да, торговля, убийство монстров и крепость, это хорошо, но вы все еще кое в чем мыслите теми же категориями, что и прежде. Эта шваль убивает тех, кто несет нам прибыль, а вы сидите, ищите доказательства. Друг мой, кому и что вы там доказывать хотели? У вас только подозрения, и что, теперь нет судов и правоохранительной системы, и прежние законы тоже в прошлом. Мне хватает и подозрений. Если и так понятно, что это они, и они даже у вас на рынке сбывают товар, отнятый у нас, считай, под носом. В наглую требуют дань за защиту, причем от самих себя, и все это, прямо на моем заднем дворе. Для меня есть мои люди, мои союзники и все остальные. И это вольное братство, из последней категории. Мы сейчас просто придем и устроим бойню на их территории. На первый раз нам хватит и пары сотен трупов с их стороны. Не поймут намек, начну войну на уничтожение. У всех присутствующих были высокие показатели характеристик, а я не понижал голоса. В итоге среди бойцов пошел шепоток, прямо на бегу, о цели нашего похода. А как же невинные жертвы, Рус? Тихо уточнил Андрей. Там ведь и женщины, и дети, и... Мне насрать, дружище, усмехнулся я. У тех, кого они грабили, тоже есть родные или близкие, которые сейчас остались без своих защитников. В мире, где правят монстры, а люди выживают. Так что если эти невинные не сумели удержать своих от того, чтобы выходить на большую дорогу, это теперь и их проблема. Андрей явно не был согласен с этим утверждением, но спорить не стал. Вместо этого он уточнил. Почему тогда так сразу? Могли бы и разведку устроить сперва, а не наобум соваться. Долго. Не хочу давать им время узнать, что я пришел в себя, мало ли, что они предпримут. Дальше продолжили движение молча. Уже неподалеку от микрорайона, занятого братками, наш передовой отряд, разведчики, приволокли к нам пяток избитых мужиков от 40 до 60 уровней. В дозоре сидели, потребовали остановиться и доложить, кто и откуда, пояснила командир разведчиков, женщина взводной. Кто-нибудь скрылся, уточняю я у нее. Один попытался, пришлось убить, спокойно отвечает та. Кремень баба, видно, что ей плевать на убитого ими бедолагу. Вы кто, и на краткое, такие? Вы вообще вкуриваете, на чьей земле и на чьих людей руку подняли, псины? Орет в панике старший из них, видимо, их командир. Ну так ты поясни, я слушаю. Присел я перед ним на корточки. Чья ж это, са, земля, и кто тут такой опасный обитает? Мне, если честно, плевать, чьи они там бойцы, и кто тут обитает. Я пришел показать охреневшим от вседозволенности ушлепкам, что со мной шутки плохи, и кто там в их кодле мне первым под раздачу попадет, меня не волнует. Витя Кувалда здесь старшой, он под князем ходит, заявляет этот тип. По глазам вижу, что он уже понимает, что нас не остановит ни имя его старшего, ни даже его покровителя. Мужики, давайте отправим кого-то из наших, они приведут Витю, порешайте вопросы по-людски. Я захохотал, как сумасшедший, глядя на совсем стушевавшегося мужика. Эти дятлы промышляли разбоем, убивая других, водили шашни с отбросами вроде людоедов и демонопоклонников, уверен, эксплуатировали народ на своей земле, а теперь хотят, чтобы я с ними что-то там по-людски решал. «Меня аж восхищает твоя наглость, отброс», — с улыбкой сказал я ему. «Давай так, я дам тебе возможность выжить. Даю слово, если сделаешь, как я сказал, ни я, ни мои бойцы тебя не тронем. Даже подгоню косарь кайнов. И чего же ты хочешь?» — недоверчиво спросил тот. «Убей своих дружков, и будешь жить», — говорю я ему. «Кажется, во мне опять поднимает голову мое безумие. Просто секса, видимо, теперь мало, чтобы его выплеснуть. Что ж, даже безумие, если его обуздать, можно направить на пользу делу. В моем случае это значит, на пользу Гранду. Я уже смирился с тем, что я стану чудовищем, но даже став им, я буду чудовищем лишь против врагов.